Питера Девиона настолько поразила мягкость и робость в голосе Оми, что он даже не расслышал ее вопроса и переспросил. «Извините, леди Оми, что вы сказали?» Улыбаясь своей мягкой, застенчивой и в то же время лукавой улыбкой, она почти шепотом переспросила. «Питер Сама, не могли бы вы объяснить мне, почему Кай так охотно ведет своего робота навстречу более сильному и мощному противнику?» Она смущенно опустила голову. «Должно быть, это какая-то стратегия, которую я не способна понять, ведь я не водитель боевого робота». Питер смотрел на Оми, но больше слушал, что и как она говорит. Совершенно очевидно, что она задала вопрос исключительно с целью польстить ему. Кроме того, она обратилась к нему как к старшему по положению. Обратилась за разъяснениями. То есть она явно хочет установить с ним неформальные отношения. Питер знал, что Оми влюблена в его брата, и считал ее полной тупицей. Но теперь понял, как он ошибался. «Это хитрое бестие, которое будет делать все возможное, чтобы я считал ее глупышкой», — подумал он. «Видите ли, леди Оми, сказать точно, что он замышляет, довольно трудно, но я могу кое-что предположить», — он показал Оми на экран. Кай уже быстро спустился на уровень ниже и собирался пойти дальше вниз. «Центурион — робот скоростной», — продолжил объяснение Питер. «Он двигается намного быстрее робота Вудентаня. Это значит, что Каю нужно меньше времени, чтобы попасть на нижний уровень, чем Ву для подъема на верхний. То есть Кай может встретить Ву там, где тот и не ожидает нападения, а элемент неожиданности в битве даст Каю солидное преимущество». «Вы говорите, как большой воин», — Оми почтительно улыбнулась. «Вы умеете смотреть вперед». «Вы меня переоцениваете», — ответил Питер сделанной улыбкой. «Теперь я понимаю, почему мой брат не может думать ни о ком, кроме как о леди Курита». «А поскольку физическая близость между вами автоматически лишает моего братца трона, то я всей душой желаю вам побыстрее испытать то блаженство, о котором вы мечтаете», — подумал Питер. Кай согласился бы с анализом Питера, но с одним добавлением. Идя на своем центурионе вниз по первому спуску, Кай держал нижний уровень в прицеле винтовки Гаусса. Это позволило ему перемещаться еще быстрее. Кай улыбнулся. «Спускаясь, — думал он, — я обнажаю свою правую сторону, а Ву при подъеме придется оставить неприкрытой свою левую». Кай уже прошел третий уровень и двинулся к четвертому. Здесь он добавил скорость и пошел осторожнее. Двойные опоры проходили только по центру прямоугольного пола, а то, что когда-то было стенами, превратилось в обломки, к которым добавились части конструкции верхних уровней. Остатки перегородок и балок, торчащих из ферробетонных плит, делали бесполезным использование сканера, и чтобы обнаружить приближающегося Ву, Кай почти полностью переключился на использование инфракрасного излучения. Сначала он решил остановиться и попытаться нащупать Ву по тепловому пятну, но передумал и двинулся по направлению к трапу, ведущему снизу вверх. Он встал на двух громадных ферробетоновых валунах, метрах в 50 от подхода, слегка присел и стал ждать. «Ферробетон поглотит часть излучаемой мной тепловой энергии, так что здесь я в относительной безопасности. Но насколько?» «Наверное, ненадолго», — пронеслось в мозгу Кая. Вудентай не был ни глупцом, ни самоубийцей, поэтому он поднимался вверх на полной скорости. Если бы он помедлил или хотя бы на секунду выглянул снизу, Кай снес бы его голову как бритвой. Преодолевая крутые подъемы, Ву приходилось для сохранения равновесия сильно наклонять корпус робота вперед, что мешало использовать вооружение на его правой стороне. Кай навел прицел на приближающегося катафракта и нажал на спуск. Оба импульсных лазера послали рубиновые лучи, и броня на левой руке робота Ву превратилась в кусок оплавленного металла. В это же время из ствола, смонтированной на правом кулаке центуриона винтовки Гаусса, вылетели две очереди серебристых снарядов и забарабанили по правой стороне груди катафракта, разбивая его броню. Ву здорово пострадал, но в ответ сделал то, на что способен только водитель ас боевого робота. Вместо того, чтобы отойти назад вниз, он резко бросил своего робота вперед, вверх, к укрытию на верхнем уровне. В большинстве таких случаев бойцы предпочитают первое, и если бы Ву так и поступил, заняв внизу выжидательную позицию, операторы битвы открыли бы еще один трап, чтобы дать Каю возможность спуститься и неожиданно напасть на противника внизу. А это, вкупе с полученными повреждениями, оставило бы Ву мало шансов на то, чтобы выиграть. Но Ву рванулся вверх. На бегу он поднял левую руку робота и, поведя ей слева направо, выпустил по Каю луч из импульсного лазера. Атака не прошла для Центуриона без последствий. Часть любовно выкрашенного металла оплавилась на груди робота, что явно огорчило выдающегося мастера кисти госпожу Кеслер. Датчик показал Каю, что броня в центральной части корпуса потеряла 33% своей прочности. Теперь шансы бойцов уравнялись, и хотя Кай предполагал, что так оно и произойдет, но в душе надеялся, что это не случится настолько быстро. Его поразила точность стрельбы Ву. Если это случайное попадание, то он просто везунчик, и значит опаснее, чем я думал. Но ничего, правую сторону я ему покорежил так, что скоро внутренности начнут вываливаться. Кай спустился с камней и, присев, спрятался за ними. Одного хорошего залпа нам обоим вполне достаточно, так что следует быть крайне осторожным.